Валь. Что, падла, скорую вызвал, сука? Да, что ж. Смейся, они сказали, оштрафуем. Да. Жди гостей. Тебе сейчас. Жди гостей, к тебе сейчас подъедут. Кто подъедет? Водопроводчик и пицца. Да хуй я пущу кого. Никого не пущу. Кого бы ты мне не вызывал, все равно дверь не открою. Откроешь. О. Да. Ну что ты такая злая? Я всегда злая. Что там тебе врачи валерьяночки налили? Ты такая добрая. Слышишь? Что тебе врачи валерьянки налили? Ты такая добрая. Твое какое дело, что мне налили? Тебе-то что? Сейчас скоро тебе подъезд открывай. Хуй, кажется, сроду никому не открою. Запомни, блядь, бесполезно трудишься. С участковым дело будешь иметь. Участковый так натравил, что он, блядь, тебя выселит нахуй. Подожди. Черная сука. Не зря тебе под забором мама не делала. Открывай. Алло. Алло, Валь. Ну-ну. Что ты такая злая-то? Всегда такая. Что, тебе вчера врачи не подлечили? Давай я новых вызову. Ты себе хуй подлечи, блядь. Я вылечил уже. Вылечил, блядь? Да. Вот, хорошо. Сюда ебись на здоровье. А куда плодить-то? Квартиры-то нету. Вот, на тебя надеюсь. Хуй тебе вместо надежды. На свой хуй надейся, блядь, сука. Я тебя посажу, ебаная в рот. У меня участковый знакомый.